от Великобритании до республики Гондурас. Но никакого нападения нет, потому что ни один снаряд не разорвался на нашем берегу. Снаряды рвутся в море около какого-то сооружения, похожего на плавучий цирк. «Вы странно шутите», — заметил я. «Посмотрите сами». Нирк протянул мне бинокль. Я с трудом увидел далеко в море нечто похожее на большую черепаху, а поодаль от нее силуэты двух миноносцев. Миноносцы, судя по всему, нападали на черепаху, а она отстреливалась и лениво извергала из своего нутра жирный или даже на вид зловонный дым. Но миноносцы этим не смущались и продолжали стрелять прямо в дымную гущу. «Она полным ходом лупит сюда», — заметил Нирк. И в то же мгновение железный гром потряс горы и город. Уходя в морскую даль, пробыли у нас над головой снаряды. «Форты!» — крикнул Нирк. «Наша крепость! Теперь все понятно». «Что понятно?» «Понятно, что какие-то иностранные корабли вошли в наши территориальные воды, и крепость не подпускает их». В дальнейшем морской бой выглядел так. Миноносцы отвернули и ушли в море, а черепаха, подняв белый флаг и еще какие-то непонятные флаги, продолжала спокойно ползти к Батуму и стала на якорь около входа в порт. Тогда мы ее рассмотрели и стали постепенно соображать, что произошло. Черепаха оказалась старым турецким монитором, по русской морской терминологии — броненосцем береговой обороны. Это было нечто плоское, низко сидевшее над водой, заржавленное, со старыми пушками и простреленной трубой. Когда монитор стал на якорь, флаги на его снастях сразу упали, будто уснули. Из трубы перестал валить жирный дым. Тотчас к монитору помчался наш катер. Потом к монитору подошел портовый буксир, небрежно втащил его в гавань, в самый дальний пустынный угол, и там монитор пришвартовался наглухо к старым, изъеденным солью чугунным причалам. После этого в течение каких-нибудь 10 минут все снасти на мониторе покрылись выстиранным матросским бельем, преимущественно тельняшками. Уснувший корабль стал похож на плавучую прачечную. Было ясно, что он отвоевался навсегда. Нирк ушел в морские инстанции и через час принес все сведения о мониторе. Шла греко-турецкая война. Каким-то образом, никто не мог этого объяснить, война застала два греческих миноносца в Черном море. Эти шустрые миноносцы тотчас же открыли боевые действия против единственного турецкого монитора. Он не успел укрыться в Босфор под могучую защиту батареи. Миноносцы гоняли престарелый и больной монитор по всему Черному морю, не давая ему перевести дух. В конце концов, они загнали его в самый угол моря, к Батуму, и в азарте даже влетели с полного хода в наши воды. Батумская крепость остановила их выстрелами и отогнала подальше от берегов, а монитор поднял сигнал о том, что он просит убежища у нас, соглашаясь разоружиться и быть интернированным. Действительно, орудия с монитора были сняты. Команде монитора следовало по международным законам сойти на берег и оставаться там до конца войны. Но команда не торопилась, как говорили, от лени. Действительно, в бинокль было видно, как турки ели на палубе плов, пили кофе, играли в кости, штопали свое ветхое обмундирование, искали друг у друга в головах или безмятежно спали, задрав ноги в толстых красных носках на крышке люков. Иногда после яростных криков боцмана команда начинала подметать палубу. Пыль подымалась над монитором, как вялый пожар. А иной раз команда даже пела, вернее, тянула под удары барабанов какую-то глухую и грозную, очевидно, военную песню. Она совершенно не вязалась с унылым и бездельным видом матросов. Чачиков восторгался этой песней, считал ее образцом боевой поэзии, перевел на русский язык и пел под рваные аккорды гитары. «Солнце стоит над горами, тает в долинах роса, мы все идем, а над нами тяжко висят небеса. Все мы идем из завета, грозен, бесстрашен наш взгляд. Все мы сыны Магомета, мы не вернемся назад». Но монитором занимались недолго. Вскоре о нем забыли, а потом война кончилась, и он исчез. Должно быть, ушел в один из портов желтого, как охра, Анатолийского побережья. Военнопленный Ульянский.